Глава 79. «Дело сделано», — сказал Альбинос. «Где деньги?» «В свое время». «В свое время». Бен пробежал маленькими темными глазками густо исписанные листки. Альбинос, нежный, ранимого вида юноша лет 18-19, отошел с обиженным видом. Выхватив соломинку из одного из тюков, сваленных в углу сарая, он сунул ее в рот и принялся жевать. Бент продолжал просматривать страницы. «Здесь все как обещано», – недовольно проворчал Альбинос. «Полная опись того, что производит завод Тридигар. Пушки, гильзы для снарядов, ружейные патроны, листовое железо для броненосцев мистера Мэлори. Список длинный, и количество для каждой позиции указано. Мой друг, который собрал все эти сведения, был одним из главных помощников Джо Андерсона». Насторожившись, Бент кашлянул. «Ты сказал, был?» «Да, мистер Бескам». Юноша изящным жестом отвел чудесные белые волосы с плеча засаленной рубашки. К сожалению, на прошлой неделе его рассчитали. Нашли какие-то нарушения в платежах. «Какого рода нарушения?» «Что-то связанное с предпочтением одних поставщиков другим. Но на опись это не повлияло. Она надежна на 100%. «Не сомневаюсь», – кивнул Бент. Он сложил бумаги и сунул их в боковой карман своего огромного сюртука. В этом новом костюме с тонкой черной шерсти он напоминал респектабельного коммерсанта. Дополняли образ тяжелые ботинки, черная широкополая шляпа и такой же черный шейный платок. Его ум лихорадочно работал. Это несчастное извращенное существо в своем стремлении угодить выдало очень важные сведения. Однако теперь в качестве информатора юноша стал бесполезен. Бен знал, как следует поступить, и не испытывал ни малейших колебаний. Бейкер предоставил ему широкие полномочия. «Деньги у меня есть». Он порылся в другом кармане. Альбинос облизнулся. На ночном почтовом пароходе, идущем по каналу реки Джеймс со скоростью 3 мили в час, пробили склянки. Сквозь щели сарая были видны его огни. Сарай стоял в окружении других похожих строений на заросшем травой, заброшенном клочке земли у подножия холма Орегон. Недалеко вниз по течению, на другой стороне канала, но на этой стороне реки, металлургический завод Тредигар освещал ночь красным светом, наполняя тишину грохотом машин. Бент не так давно занимался этой работой, но уже уяснил все ее нюансы. Возможно, потому что она идеально подходила его натуре. Поэтому сейчас, отсчитывая банкноты Союза, а не Конфедерации, на чем настоял Альбинос, он мысленно проставлял галочки по всем пунктам применительно к данной ситуации. Бывший информатор представлял собой потенциальную угрозу. Альбинос знал Бента как шпиона Союза. Затаив на него злобу, он мог бы сдать его властям и ничуть бы при этом не обеднел. Или после его отъезда из Ричмонда начал бы болтать лишнее, что сделало бы следующий приезд Бента сюда небезопасным. «Кстати, о моем приятеле, который собрал для меня эти сведения», – сказал Альбинос. «По-хорошему, я бы должен поделиться с ним. Вы же знаете, в такие тяжелые времена лишний доллар не помешает. Да, опять же, о моем приятеле. Если что, я не принадлежу ему всецело. Это так, на всякий случай». «Как-нибудь в другой раз», – ответил Бент, хотя соблазн был велик. «Но он должен разделять долг и удовольствие. Кроме того, этот маленький садомит мог быть заразен, как некоторые из тех жалких парней, что предлагали себя у площади Капитолия». «Думаю, на этом наше дело можно считать законченным». Он протянул деньги. «Тебе лучше уйти первым, а я погашу фонарь и выйду через несколько минут». «Хорошо, мистер Бескам». Альбинос явно был разочарован. «Скажи, а твой приятель все еще в Ричмонде?» Бент ожидал утвердительного ответа. Это не изменило бы его решение относительно Альбиноса, но могло повлиять на продолжительность его пребывания в этом городе. «Нет, сэр», – неожиданно ответил юноша. «Он поехал на несколько дней домой, в Шарлоттсвилл, чтобы немного прийти в себя. Когда Джо Андерсон его уволил, он очень переживал. Он ведь работал на Тредигаре 10 лет, начинал учеником». «Да, печально», – пробормотал Бент, старательно изображая сочувствие. Его сердце уже забилось быстрее от предвкушения того, что должно было сейчас произойти. Альбинос еще раз умоляюще взглянул на него. «Что ж, тогда «Доброй ночи, мистер Бескам». «Доброй ночи». Когда Альбинос ленивой походкой направился к выходу и уже протянул руку к дверной щеколде, Бен достал из кармана складной нож и неслышно открыл его. Шестидюймовое лезвие блеснуло под висевшим над столом фонарем. Альбинос услышал быстрый тяжелый топот ботинок Бента и оглянулся через плечо. Но прежде чем он успел вскрикнуть, Бент обхватил его левой рукой за горло и вонзил нож в спину парня. Лезвие пошло туго, но Бент продолжал нажимать, пока весь нож не исчез в теле. Для большей уверенности он крутанул нож, потом еще раз. Альбинос пытался оторвать от горла руку, но у него не хватило сил. Его рваные башмаки судорожно шаркали по земляному полу. Наконец худое тело обмякло. Бент выдернул окровавленный нож. Его слегка затошнило. Он был поражен своим поступком и весьма доволен собой. Последствия его не пугали. Раз он так и не встретился с приятелем Альбиноса, этот человек не сможет выследить мистера Бескома или каким-то образом связать его с мистером Дейтоном из Северной Каролины, который ненадолго остановился в одном из дешевых пансионов Ричмонда. Ухватившись за воротник, он потащил труп к стене, где завалил его тюками сена сверху и с боков. Потом, кое-что вспомнив, отодвинул два тюка и обыскал карманы убитого в поисках денег. Бейкер наверняка будет рад, что их можно использовать дважды. После этого он вернул тюки на прежнее место, разровнял ногой земляной пол, чтобы уничтожить самые заметные следы борьбы, внимательно осмотрелся вокруг, погасил фонарь и вышел в теплую майскую ночь. На холме мигали огни Ричмонда. Тюремный остров посреди реки тоже был освещен. От завода Тредигар в воздух поднимался красный дым. Бент немного прошел вдоль канала, потом свернул налево и зашагал вверх по склону к центру города, который оплакивал легенду. На следующий день, в среду 13 мая, Ори в полной парадной форме с кушаком и саблей Золингена на боку вместе с множеством других офицеров конфедерации шагал в траурной процессии. За военными двигались сотни служащих и мелких чиновников из легислатуры штата и муниципалитета Ричмонда. Прямо перед Ори шли его начальник Седдон, его друг Бенджамин и другие члены кабинета министров. Впереди, увешанный большими фестонами из черного крепа, медленно ехал экипаж президента и миссис Дэвис. Президентская чета следовала за самыми почетными участниками процессии, усталыми ветеранами, служившими вместе с тем, кого сегодня провожали в последний путь. Некоторые шли на костылях, кого-то несли на носилках товарищи в поношенных мундирах. Перед ветеранами чеканил шаг официальный военный эскорт, два взвода из дивизии Джорджа Пикетта, один артиллерийский и один кавалерийский. Барабаны медленно выбивали марш для покойного. А еще дальше впереди один солдат вел в поводу каурова коня, любимого боевого жеребца генерала, с пустым седлом и подвязанными стременами. Перед ним лошади с черными плюмажами везли черный катафалк с телом Томаса Джонатана Джексона, окруженный с четырех углов особой почетной стражей из четырех генералов. Джексон умер в воскресенье. После ранения у него началась пневмония и заражение крови, и врачам пришлось ампутировать ему левую руку в бесплодной попытке остановить угасание. Весь прошедший день гроб стоял в резиденции губернатора, накрытый флагом конфедерации, за который Джексон сражался с такой яростью и преданностью. Когда тело готовили к погребению, вдова Джексона не выдержала, и ее пришлось увести. На всем пути следования процессии Ори видел потрясенные, заплаканные лица мужчин и женщин, военных и штатских. Плакали даже дети. Ничто на его памяти, даже гибель Пелхама, не было для конфедерации таким же ударом. Вчера, когда Седдон и Ори стояли у гроба, Седдон шепнул, что Ли просто безутешен. Труднее всего было поверить в то, что Джексона убил не какой-то Янки, а солдат своей же армии, чье имя навсегда останется неизвестным. Скорее всего, этот человек даже не знал, что выпустил ту роковую пулю. Ирония состояла еще и в том, что случилось это сразу после того, как Джексон и Ли снова провели блестящую операцию вместе. Столкнувшись с неожиданно быстрым продвижением Хукера, они договорились еще раз разделить армию пополам, чтобы пешая кавалерия Джексона в стремительном марше обошла федералов с правого фланга. Джексон ударил по немецкому корпусу Ховарда, и, возможно, именно это выбило весь боевой дух из дрочливого Джо. Как бы то ни было, Хукер испугался и в самый важный момент отвел свои части с более выгодной позиции, в конце концов отступив. Джо Балерли потерял Фредериксберг, но янки проиграли сражение у Чанселорсвилла. Однако победители и проигравшие вполне могли поменяться местами после того, как станет известна настоящая цена гибели Джексона. Ори считал, что эта победа не стоила того. Когда процессия вышла на площадь Капитолия через западные ворота, Ори увидел свою жену в группе женщин, среди которых была и миссис Теннард, одна из знатных дам местного общества. Их познакомил Бенджамин, и миссис Теннард сразу прониклась к Мадлен симпатией, тут же любезно сообщив ей, что недолюбливает сестру Ори, миссис Хантун, и приглашала ее в свой салон всего один раз. Увидев Мадлен, Ори немного приободрился. Однако других причин для радости у него не было, даже если бы он мог забыть о сегодняшнем траурном дне. На западе Сэм Грант продолжал осаждать Виксберг. Люди уже в открытую говорили об импичменте Дэвиса, а подчиненные генерала Уиндера по-прежнему бесчинствовали в переполненных тюрьмах, не обращая внимания на участившиеся инспекции и возмущенные доклады Ори и его коллег. Прошел уже почти месяц, как в Ричмонд приехал Купер. Его контора находилась в здании ремесленного училища, поэтому Ори редко мог заглянуть к нему просто так. Брат очень изменился после трагической гибели сына, весть о которой потрясла Ори и его жену. Купер замкнулся в себе, не принял ни одного радушного приглашения от Мадлен поужинать у них и полностью ушел в работу на министра военно-морских сил Мэлори, которому Ори не доверял, как не доверял никому и ничему, и службы конкурентов. Не так давно Ори и Мадлен принимали у себя гостью из округа Спотсильвейни, элегантную, умную, порой острую на язык вдову, которой питал сердечную привязанность кузен Чарльз. Вместе с двумя своими неграми Августа Барклай бежала из Фредериксберга, чтобы обосноваться на диване в гостиной до тех пор, пока Хукер не отступит за Рапидан. Она уехала только вчера, не оставшись на церемонию публичного прощания с Джексоном, потому что очень волновалась за свою ферму. Чарльз был влюблен. Августа о своих чувствах не говорила, но Ори понял, что это взаимно, когда она говорила о его кузене. Что ж, это было личным делом Чарльза, хотя время для любви он выбрал не самое подходящее. Еще Ори немного покоробило то, что миссис Барклай иногда как бы невзначай щеголяла своей образованностью. Она обожала цитировать афоризмы английских поэтов и, по-видимому, имела неистощимый запас двустиший на все случаи жизни. Но в целом он неплохо отнесся к этой женщине, как и Мадлен. Августа Барклай была, безусловно, привлекательна и, пока жила у них на Маршалл-стрит, постоянно заботилась о том, чтобы ее свободные негры были хорошо накормлены и устроены на ночлег в палатке, сооруженной из одеял на заднем дворе. Она также помогала Мадлен на кухне и во всех домашних делах. А перед отъездом трижды повторила, что обязательно отплатит им за их гостеприимство и что они могут приехать к ней в любое время. Ори надеялся, что приглашение было искренним. Зал палаты Конгресса был наполнен нежными ароматами, исходящими от огромных охапок цветов, сложенных вокруг постамента с гробом и роскошных пирамид из белых лилий, установленных рядом. Ори неохотно присоединился к длинной цепочке из офицеров, медленно продвигавшихся к открытому гробу. Когда подошла его очередь взглянуть на бородатое лицо на атласной подушке, он с трудом заставил себя сделать это и увидел того же милого, немного чудаковатого первокурсника Вестпойнта, а не взрослого, сурового человека, известного своей несгибаемой яростью, которым восхищались даже его враги. Стоя возле гроба, Ори наклонил голову и заплакал. Увидев это, Мадлен как-то пробилась через толпу и взяла его за руку, держа ее крепко, пока он не успокоился. В тот день Нил Каннабенд проснулся в час пополудни и с трудом вытащил свое грузное, слоноподобное тело из смятой постели. Прошлой ночью он пошел в бордель и заказал там черную девушку. В пансион он вернулся только на рассвете, когда все спали. И некому было спросить у него, собирается ли он пойти на церемонию прощания с генералом Джексоном. Разумеется, он не собирался. У него не было никакого желания удостаивать своим присутствием похороны предателя. Хотя, возможно, ради любопытства он и сходит взглянуть на тело, чтобы понять, насколько Джексон изменился с тех пор, как Бент издевался над ним в Вестпойнте. Еще тогда этот выскочка отличался некоторыми странностями. Например, его чрезвычайно занимало то, как работают его внутренние органы. А уже в армии офицеры часто смеялись над его упорным нежеланием вступать в сражение по воскресеньям. Правда, в остальные 6 дней недели этот чокнутый пресвитерианец бил врага без пощады. Для Союза его смерть, безусловно, стала большой потерей. Бент намылил щеки, открыл футляр с бритвой и начал приводить себя в приличный вид. Он все еще изумлялся тому, с какой легкостью ему удалось выполнить задание. Конечно, он принял все необходимые меры предосторожности, приехав в Ричмонд с 2 пистолетами и складным ножом, но все остальное оказалось до смешного незатейливым. Когда его останавливали, он просто доставал пропуск, состряпанный одним из умельцев Бейкера. Акцент тоже не причинил хлопот, потому что он находился в той части юга, где даже протяжная речь хлопковых штатов звучала как иностранная. К тому же в городе было полно янки. Правда, в основном проституток и спекулянтов. Один бармен, обеспокоенный женским нашествием в город, дал Бенту совет. «Насчет безопасности в Ричмонде можете не волноваться, пока не увидите, что балтиморские шлюхи пытаются купить билеты на поезд. Вот тогда стоит всполошиться». Для завтрака было уже слишком поздно, а до обеда еще далеко. И в ожидании Бенту пришлось провести неприятный час в обществе мелких чиновников, путешественников и младших офицеров, собравшихся за 2 общими столами в столовой. Хозяйка пансиона предложила Бенту повязку из черного атласа, какими она уже снабдила всех остальных постояльцев. Чувствуя отвращение, он тем не менее поблагодарил ее и надел повязку на левый рукав. Добытые сведения о заводе Трегидар он спрятал в потайной карман за подкладкой сюртука, после чего зашил его наглухо. Выйдя на улицу, Бент не спеша дошел до площади Капитолия, где встал длинную очередь из мужчин и женщин, чьи горестные стенания по умершему предателю он счел просто омерзительными. Дойдя до гроба, он едва узнал лежавшего в нем человека. Однако постарался изобразить на лице грусть и даже промокнул платком один глаз, прежде чем двинуться дальше. Неожиданно его взгляд привлекла одна пара почти в конце очереди. Мужчина в круглых очках был почти такой же упитанный, как он сам, но, по его мнению, гораздо менее импозантный. А женщина... Что-то в этой темноволосой красотке показалось ему смутно знакомым. Он повернулся к какому-то офицеру, стоявшему рядом. «Прошу прощения, майор, вы случайно не знаете вон ту пару? Мне кажется, женщина – дальняя родственница моей жены». Офицер ничем не смог ему помочь, но Бентл услышал лощеный мужчина с видом высокопоставленного правительственного чиновника. «А, это Хантуны», – сказал он, – «из Южной Каролины. Он служит в Министерстве финансов на какой-то мелкой должности». Бент даже задрожал от волнения. «Из Южной Каролины, говорите? А девичья фамилия супруги, случайно, не Мэйн?» Вопрос был задан с таким жаром, что его собеседник насторожился. «Вот этого точно не могу сказать». Он, конечно, не собирался говорить этому жирному, потному типу, мало похожему на южанина, что знаком с братом женщины, полковником Мэйном из военного министерства, извинившись, отошел в сторону. Снова выйдя на площадь, Бент остановился возле огромного памятника Вашингтону, чей день рождения обе воюющие стороны продолжали праздновать, как и раньше. Он прохаживался там, пока пара не вышла из здания и не села в ландо. На козлах сидел пожилой негр. Женщина не обратила на Бента внимания. Она вообще не замечала никого вокруг, потому что увлеченно бронила своего мужа. Бента поразила ее высокомерие. Но она определенно имела некоторое сходство с Ори Мэйном. «Нужно непременно узнать о ней побольше», – сказал он себе. Легкость, с которой он справился со своим первым заданием, окрылила его, придав уверенности, и он решил, что не будет большим риском остаться в столице Конфедерации еще на один день. Вечером, лежа в постели, Бент продумал план действий. На следующее утро он отправился на почту прямо к открытию. Представившись мистером Беллом из Луисвилла, он убедил служащего не обращать внимания на его акцент, положив на конторку сложенную купюру. Клерк открыл толстую тетрадь и нашел в ней адрес Джеймса Хантона. Наняв экипаж, Бен дважды проехал мимо дома на Грей-стрит. Потом снова вернулся в центр и обошел несколько лавок, пока не нашел подходящее, хоть и чересчур дорогое льняное полотно, которое было бы похоже на бинты, если его разорвать на полосы. Следующие несколько часов он провел в пансионе в мучительном ожидании. Визит он решил нанести ближе к концу дня, до того, как закроются правительственные учреждения. Около 4 часов он снова был на Грей-стрит, только на этот раз пришел пешком, несколько раз останавливаясь по дороге, чтобы глотнуть из металлической фляжки, которую держал в боковом кармане. В каком-то переулке за 2 квартала до нужного адреса он соорудил из льняных полос повязку, на которую подвесил левую руку. Через несколько минут тот же негр, которого он видел на козлах Ландо, впустил его в холл. «Да, миссис Хантун дома, но она не ждет гостей. Я только что приехал в город. Передай ей, это важно». «Как зовут-то вас, сэр, еще раз?» «Беллингхэм. Капитан Эразм Беллингхэм из корпуса генерала Лонгстрита. Нахожусь в увольнении». Лонгстрит сейчас находился далеко от Ричмонда, поэтому Бент выбрал именно его. «Мне скоро возвращаться на службу, так что будь любезен. Попроси хозяйку увидеться со мной прямо сейчас». Гомер проводил Бента в маленькую гостиную и ушел. Бент слишком нервничал, чтобы сидеть. Меря шагами комнату, он жевал черешок гвоздики, обливаясь потом под белой рубашкой и сюртуком из шерсти альпаки. Наконец, не выдержав напряжения, он уже был готов сбежать, когда в коридоре послышался шорох юбок. В гостиную вошла Эштон Хантун, сердитая и сонная. «Капитан Беллингхэм?» «Разум Беллингхэм из...» «Мой нигер уже доложил мне». «Мне неприятно беспокоить вас без договоренности, мэм». По лицу Эштон было видно, что ей это неприятно в не меньшей степени, однако Бент сделал над собой усилие и изобразил на лице масляную улыбку, хотя сходство этой женщины с ее братом невольно вызывало у него ярость. «Но у меня совсем мало времени. Меня ранило во время осады Суффолка. Сейчас я почти оправился, но прежде чем вернуться в часть, я хотел кое-что разузнать об одном своем давнем знакомом. По вашему акценту не скажешь, что вы южанин, капитан». «Сука!» Улыбка Бента стала еще шире. «Полагаю, не все южане говорят одинаково. Я действительно говорю не как виргинец». «Осторожнее, нельзя показать даже каплю враждебности», предостерег он себя. «По правде говоря, я родился и вырос на восточном побережье Мэриленда, но уехал оттуда, когда конфедерация объявила о мобилизации». «Как интересно». Эштон даже не пыталась скрыть скуку. Бент объяснил, что когда он служил на юге штата, то случайно узнал, что один из его однокурсников по Вестпойнту теперь в Ричмонде. «Вчера вечером я беседовал с одним джентльменом в моем пансионе, у которого есть друзья в Министерстве финансов. И когда упомянул о своем однокурснике, он заговорил о вас и вашем супруге. Сказал, что вы оба из Южной Каролины, как и тот мой однокурсник, и что ваша девичья фамилия такая же, как у него». «Так этот ваш однокурсник Ори Мэйн?» «Да». У Эштон был такой вид, словно Бент опрокинул на нее плевательницу. «Это мой старший брат». «Ваш брат», — повторил Бент. «Удивительно. Я уже много лет не видел его, но точно помню, что он всегда отзывался о вас самым нежнейшим образом». Эштон промокнула верхнюю губу кружевным платочком. «Очень сомневаюсь». «Прошу, скажите, Ори сейчас в Ричмонде?» «Да, и его жена тоже, но я с ними не вижусь. Не хочу». «Он, наверное, служит в армии?» «Он подполковник при военном министерстве». Подхватив юбки, Эштон встала. «Что-нибудь еще?» Ее тон говорил об окончании разговора. «Только если вы будете так любезны сказать мне, где он живет». «Они снимают комнаты на Маршалл-стрит, рядом с Белым домом. Я там никогда не была. Всего хорошего, капитан Беллингхэм». Несмотря на то, что его так грубо выставили, Бент все же смог сдержать свою ярость и благополучно откланялся. Уже на улице в его голове промелькнули смутные картины расправы над этой надменной стервой. Он представил себе, как срывает с нее одежду и подвергает разным наказаниям, которые, впрочем, сулят даже определенные порочные наслаждения. Когда злоба утихла, он повернул в сторону города и пошел быстрым решительным шагом, так, словно под ногами у него были облака. В первом же переулке он снял фальшивую повязку и отшвырнул ее прочь. «Ори Мэйн здесь». Бент подобрался к одному из предметов своей ненависти ближе, чем был тогда в Техасе, когда Чарльз Мэйн оттолкнул и опозорил его. Нужно немедленно пойти в военное министерство и пристрелить Мэйна прямо за его рабочим столом. Нет, его жизнь разрушили не только поспешные действия, но и страстное желание отомстить. К тому же у Бента теперь была новая работа, о которой не стоило забывать. В Вашингтоне его ждал Бейкер. Так что он должен забрать из конюшни свою лошадь и немедленно уехать. Однако вместо этого Бент решил остаться еще на одну ночь. Он хотел как следует разведать местность, чтобы знать ее к тому времени, когда вернется в Ричмонд с новым заданием, а это наверняка случится. Он хотел точно знать, где искать Ори Мэйна. Здание военного министерства он нашел без особого труда на следующий день. Примерно полчаса наблюдал за входом, но внутрь заходить не стал. Отыскать квартиру на Маршалл-стрит в фешенебельном районе Корт-Энд оказалось задачей более сложной. Бент предлагал серебряные трехцентовики разным чернокожим мальчишкам, пока, наконец, не нашелся один, который знал полковника и его жену. Он-то и показал Бенту большой дом, явно разделенный на квартиры для сдачи в наем. Бент остановился на противоположной стороне улицы и, спасаясь от яркого майского солнца под полами черной шляпы, принялся разглядывать дом. Вдруг из дверей вышла очаровательная женщина с зонтиком в руках и сразу повернула налево. Его словно ударило молнией. Эту женщину, которая уже скрылась из виду, он узнал в одно мгновение, ведь он так часто смотрел на нее или на ту, что была очень похожа на нее. На том холсте, который он украл в Новом Орлеане. Губы этой женщины, линия носа, цвет глаз и волос были не точно такими же, как у особы на портрете, но сходство было очевидным. Обливаясь потом, Бен поднялся по ступеням ее дома и позвонил под дверной колокольчик. Вышла какая-то тощая старуха. Бен сорвал с головы шляпу. «Прошу прощения, мэм, у меня дело к миссис Уодлингтон, но я с ней не знаком». «Мне сказали, что она живет в этом квартале, а я только что прошел мимо леди, которая подходит под данное мне описание. Леди вышла из этой двери, вот я и подумал. Это жена полковника Мэйна, а миссис Уодлингтон я никогда не слышала, хотя всех здесь знаю». Дверь захлопнулась. Раскрасневшись от возбуждения, Бент поплелся по улице. Наконец-то удача ему улыбнулась. Сначала работа у Бейкера, а теперь еще и это. Ори Мэйн, высокопоставленный чиновник правительства, женат на черномазой шлюхе. И он может это доказать. Как использовать эту информацию, он пока не решил, но использует непременно. «Убийство! Таинственное убийство у канала!» Крик мальчишки-газетчика на Брод-стрит прервал его мстительные фантазии. Бент купил газету, на ходу просмотрел ее, его пылкий восторг тут же охладил приступ паники. Тело его информатора уже было найдено, хотя имя пока не называли. Жертва – белый мужчина из тех, кого обычно называют альбиносами. Меньше чем через час Йелкана Бент уже уложил свою дорожную сумку, освободил комнату в пансионе, оседлал лошадь и поскакал по дороге на север.